Глава седьмая. На лес, на лагерь наваливалась гроза. Сверху, прямо от зенита, набухшие дождями и тревогой, медленно падали тучи. Лиловые, беспросветные, в тонких и кривых проблесках молний. Их ватная масса заглушала гром, и были только молнии и тишина. Все ждали первого грома и рассыпчатого удара тяжелых капель. Одни для того, чтобы с хохотом выскочить под упругие струи, другие для того, чтобы вздохнуть с облегчением. Шум ливня заглушает страх перед грозой. Аллеи и площадки опустели, дачи притихли. В потемневших стеклах отражались молнии, а в траве змейками пробегали маленькие ветры. Только три человека не укрылись от грозы. Вожатый Сережа был сегодня дежурным и проверял, все ли готово к удару непогоды. Володя еще не успел зайти в дом, он возвращался из леса. Третьим был Кашка. Он вынырнул из боковой аллеи и зашагал следом за Володей, а потом догнал его. «Володя, а вот у индейцев тоже есть луки. Эти луки далеко стреляют?» «Что? Не знаю», — ответил Володя, не сбавляя шага. — Далеко, наверное. — Конечно, далеко. Беги под крышу, сейчас такой дождь грянет. Кашка остался на аллее. Он поднял голову и, кажется, только сейчас увидел, что делается в небе. Но на грозное движение тучи он смотрел равнодушно и не двинулся с места. Сережа стоял на крыльце под навесом. Он видел Володю и Кашку, слышал их разговор. Но вот Володя ушел, а Кашка остался, и вокруг него уже падали в песок тяжелые, как пули, капли. Сережа прыгнул с крыльца. «Пойдем, ну что ты здесь стоишь? Это все равно зря!» Он привел Кашку под навес, и они стали смотреть, как нарастает дождь. Грянул и радостно раскатился над лагерем гром. Вздрогнули стекла и половицы. А Кашка не вздрогнул, он спросил шепотом. «А еще будет турнир?» «Нет», — сказал Сережа. «Неинтересно устраивать два одинаковых дела подряд. Да и при чем здесь турнир, Кашка?» Он положил руку на маленькое плечо бывшего оруженосца и хотел еще что-то сказать. Но из соседней дачи с хохотом выскочили мальчишки в трусах и начали прыгать под дождем. «Тебе так не хочется?» — полувопросительно проговорил Сергей. «Да, Кашка?» «Не». Кашка осторожно, но решительно освободил плечо и повернулся к двери. В ту же секунду дверь открылась, и на крыльцо выскочила Серафима. «Господи, наконец-то! Опять ты, Голубев! Где-то пропадал, мало мне еще забот!» «Мы тут с ним беседовали», — заступился Сережа. «Ну да, он с самого утра пропадает. Все с тобой беседует?» Кашка боком скользнул в дверь. «Он в последние дни все время куда-то исчезает», — пожаловалась Серафима. «Просто горе одно! Такой тихий, дисциплинированный мальчишка был, а теперь... Я его искать пошла, а тут гроза. Я этих гроз больше смерти боюсь». «А вот они не боятся», — Сережа кивнул в сторону веселящихся мальчишек. «Ну, сейчас дождь, при дожде уже не так страшно». «Да», — сказал Сережа. «Ты какой-то понурый», — сказала Серафима. «Надоело дежурить?» «Это само собой». «Да нет, не то. Вот сейчас я смотрел...» «Понимаешь, есть два человека. И один ходит за другим прямо по следам, смотрит на него преданными глазами, а тот второй ничего не хочет замечать. И обидно видеть, как он теряет верного друга. А сказать ничего не скажешь». «Насильно дружбу не привьешь». «Ну уж, не замечает», — выговорила Серафима и медленно покраснела. «Может быть, это просто характер такой? Может быть, она, он тоже...» «С ума сойти», — ахнул про себя Сергей. «О чем это она?» Волна отшумела и улеглась. Турнирные заботы остались позади. Луки и стрелы были собраны в пионерскую комнату на выставку. Появлялись новые дела. И только один человек, бывший оруженосец Кашка, грустил. Кашке нужен был Володя. «Неужели все может так быстро кончиться? Костры, палатки, стрелы, красный олень...» мы с тобой все-таки молодцы. Все было, и ничего нет. То, что Кашка ходит за ним по пятам, Володя заметил только после разговора с Серафимой. Она спросила его. «Слушай, а где, в конце концов, Кашка Голубев?» Серафима была всего на 5 лет старше Володи, и он чувствовал себя с ней как равной. «Опомнись», — сказал он, — «я-то при чем? Может быть, я нянька? После турнира я его и не видел». «Не видел», — возмутилась Серафима. «Он за тобой как на буксире таскается. Что, я слепая, что ли?» «Не знаю», — вежливо сказал Володя, — «и не помню, что встречал его в эти дни». Но тут же вспомнил. Он действительно много раз встречал Кашку, и тот всегда о чем-нибудь спрашивал. «Володя, а если залезть на большую сосну, то на сколько километров будет видно?» «Володя, можно я спрошу, что быстрее летит, стрела или ласточка?» Володе казалось, что это случайные встречи, и он сразу забывал про них. Он ушел от Серафима, а буквально через 5 минут, когда отправился на волейбольную площадку, обнаружил, что Кашка тащится сзади.